Хмелев, блаженная. Я прощался с Россией прежней. Многое в ней потоптали, разметали, но прежнего еще осталось в России деревенской. Уже за станцией и недалеко от Москвы я увидал мужиков и баб, совсем-то прежних, тех же лошадок-карликов в тележках и кузовках, те же деревушки с пятнами новых срубов, укатанные вертлявые проселки в снятых уже хлебах, воски с сеном и телят, и горшки, и рухлядь на базаре уездного городка. Даже милицейский с замотанными ногами чем-то напоминал былого уездного бутошника. Оборвался да развинтился только. А когда попался мне на проселке торгового вида человек в клеенчатом картузе и мучнистого вида пиджаке, крепкой посадкой, похожей на овсяной куль, довольный и краснорожий, поцикивавший привольно на раскормленного до масла вороного, я поразился. Да чего ж похоже на прежнее? «Это не Абстарков ли, лавочник?» — спросил я везшего меня мужика. «Самый есть Абстарков, Василий Алексеевич», — радостно сообщил мужик, оглядываясь любовно. «Ото всего ушел, не сгорел. Как уж окорочали, а он на вот. До времени берегся, а теперь опять четырех лошадей держит, с теми водится. Очень все уважают. За что уважают-то? А, духу предает. Как разрешили опять торговать, сразу и выбег. Теперь, говорит, я их сукиных сынов замотаю. Прям веселее глядеть стало. Значит, опять возможность. Ну и сами друг к дружке потеснее стали, а он вроде как верховод. Сына по партии пустил в Москву, с револьвером ходит, а он через его товары у них забирает. Кирпичный завод зарендовал, к акционерное общество. Чуть рабочие зашумят, он кричит: «Я теперь сам коммунист! Сейчас прикрою!» И молчат. Да что, одна только перетряска вышла. Смирному человеку плохо, а кто поворовать и отрыгаются. Значит, хорошего ничего не вышло. Кто чего ищет, может, чего и увидите хорошего. Да вот. Улыбнулся он и помотал головой. Куда едете-то? Пророк там завелся. Самый пророк. Слесаря колючего, помните? В имении за водокачкой смотрел. Превращение с ним вышло. Самый тот пьяница. Зимой босиком стал ходить и слова произносит. Какой раньше домократ был, жадный да завистливый. А теперь к нему сколько народу ходит, много утешает. Строгие слова знает, очень содействует. 4 месяца в ихней чеке сидел, убить стращали, а не прекратился. Бабы к нему посещают, чудесов требуют. А то есть еще есть совсем святой, Миша Блаженный, генеральский сын. Этого не могут теперь трогать, с полным мандатом ходит, очень себя доказывает. С этим вышло чудо. В знакомом имении я нашел большие перемены. Стариков-хозяев выселили во флигелек, и они как-то ухитрялись существовать. Старый педагог и земский деятель стал шить сапоги на мужиков, а барыня, былая социал-демократка, занялась юбками и рубахами. Я уехал с приятной вестью. Сказать старикам, что их племянник, которого они считали погибшим, находится в безопасности, и что я скоро его увижу. Старики заплакали тихими радостными слезами. И я тут понял, какая произошла с ними перемена. «Слава Богу!» — благоговейно сказал педагог и перекрестился. Раньше я никогда не видел, чтобы педагог крестился. Он слыл за анархиста-индивидуалиста, переписывался с Кропоткиным и славился яростной борьбой с церковными школами, называя их мракобесием и сугубо квасную чушью. Теперь же над его койкой висела даже иконка в веночке из незабудок и лампадка. «Перемены радикальные. И во всем, — говорил педагог, — но их надо искать, видеть духовным оком. Одни оподлились, зато другие показывают удивительную красоту, душевную. Та правда в народе, которую мы искали, которой поклонялись слепо, теперь открылась нам обновленной, просветленной, получила для нас уже иной смысл. Неправды равенства в материальном, как предпосылки будущего социального устройства жизни, а правды, как субстанции божества, как воплощение Его в нас. Я ловил знакомые интонации диалектика, и перерождения, глубины не чувствовал. Старые дрожжи слышались. И странным казалось сочетание темного образа, лампадки и ровно текучих слов. Вспомнился Степан Трофимыч у мужиков из «Бесов» Достоевского. Искания этой новой правды усилились. Наш социал-демократ, которого мы же с женой создали, помните, Семен Колючий, из бунтаря превратился в пророка. Много, конечно, смешного и дикого, но вы увидите сами, что в нем образовался некий духовный стержень. Наши просветительские книжки он сжег и теперь сам стоит на камне. Это типичный случай перерождения. Увидите. Семен Колючий, ярый политик и бунтарь, первый поднявшийся в революцию против просветивших его господ и потребовавший изгнания их во флигель, все еще проживал на водокачке башни. Я встретил его на берегу Нижнего пруда, за карасиной ловлей. Строго, глубокомысленно сидел он над поплавками, как обычно. Высокий, жилистый, в венце из седых кудрей над высоким открытым лбом. Он напоминал мыслителя. И только черные руки в ссадинах и замазанная блуза кочегара говорили о его рабочем положении. Бывало, мы с ним о многом толковали. Он был довольно начитан и от природы умен, и добрые отношения наши сохранились. Мне он очень обрадовался. «Господи Вседержитель!» — воскликнул он, всплескивая руками, словно благословляя, и восклицание это очень удивило меня. «Живы! Ну вот, вот вам и удочка, отдыхайте. Много воды утекло, и пруды наши утекли. И водокачка самоликвидировалась, а крови пролито еще больше. Прости, Господи, — сказал он с чувством и перекрестился. Итоги применения теории скудоумных щенков. Отрекся. Просто искренне сказал он и грустно улыбнулся. Прозрел и восклицаю, Господь мой и Бог мой, про нашу Россию в Евангелии писать надо и читать в церкви. Получили крещение огнем и должны взять посох и проповедить и всему миру. Аз есть лоза истины. Готовлюсь. Пишу послание ко всем народам. Я посмотрел на него внимательней. Не гордыня это, сказал он, словно поняв мой взгляд. И не от потемнения ума. Сказал Господь, шедче научите все языки. Умер тлен, ожил дух. Боролся за прибавочную ценность, отказался от всех тленных ценностей, ибо познал. 2 года я горел злобой бесовской и выгнал из хором их своих наставников и просветителей. Ибо увидел, что вопреки учению своему держатся за имение и дрожат. Унижу и обращу во прах, и согнал, став во главе комитета бедноты. И кругом гнал и выжигал плесень, как Савл. И вот, Савл, по что гонишь и меня? И вот, после моей окаянной речи в Лубкове, где имение пусторослива старого генерала, толпа, мною наэлектризованная, и не толпа, а пятеро последних воров и негодяев, в ту же ночь убили старика генерала и ограбили последнее. Выволокли на снег из кухоньки, где он проживал. и повели Басова в одной рубашечке на пруд и утопили в пролубе. И его молодого внука, параличного, 4 года лежавшего без движения, тоже утопили. И донесли мне. И в ту же ночь я напился крепкой вишневой наливкой, которую принесли мне воры. И что случилось? Не помню, как я на заре оказался в Пусторосливе у пруда и видел, как кучер и повар генеральский вынимали синего генерала из-подо льда. Я ушел и сел в кухне. И вот сидит у горящей печки Миша, генералов внук, в тулупе, и улыбается мне, и даже протягивает руку. И тогда я упал без чувств. И когда кучер с поваром привели меня к жизни, я спросил, что случилось. И они сказали: чудо. Утопили генерала и Мишу расслабленного, а он выплыл из пролуби и пришел в кухню, исцелившись. И сказали мне: на тебе кровь греха, будь ты проклят и уходи от нас. И я ушел в смятение. А через 3 дня пришел ко мне на водокачку Миша и принес святое Евангелие и стал читать про чудо в купели Силаамской. И, прочитав, сказал: отпущаются тебе грехи твои. С того часу мы с ним неразлучны и проповедуем. И сколь же это сладко! Между березками у пруда показался тонкий высокий юноша, весь в белом. Он шел, скрестив на груди руки, смотрел на небо. Когда приблизился, я поразился, до чего прозрачно и светло восковое лицо его, совсем сквозное, словно с картины Нестерова, до чего далек от земли его устремленный в пространство взгляд. Светлые волосы, бледный лен, велись по его щекам, и был он похож на ангела, что пишется на иконах Благовещения. Был он босой, в парусиновых брюках и в белой холстинной рубахе, без пояска. «Миша, Голубок, иди-ка к нам!» — нежно позвал старик. Миша приблизился, поклонился застенчиво и сел, вытянув ноги. Тонкие они были, как палочки, и мокрые от росы. «Тоже много страдания принял!» — восторженно говорил Семен Устиныч, любовно оглядывая Мишу. «Держали в узах и хотели убить, но он и палачей тронул, отвечал из Евангелия. Все Евангелие наизусть знает!» «Я все 4 года, когда лежал в параличе, читал Евангелие», — застенчиво улыбаясь, сказал Миша тоненьким голоском. «Я упал на охоте с лошади, когда оканчивал кадетский корпус. Господь привел меня в Силаамскую купель», — продолжал он удивительно просто, по-детски всматриваясь в меня и доверяясь. «В ту ночь, когда пришли убивать нас с дедушкой, до их прихода я видел Христа, и Христос сказал: пойди в Силаамскую купель и исцелишься. И я исцелел. Вот, смотрите». Он вскочил радостно и прошелся по бережку. «Он подвиг принял!» — крикнул Семен Устиныч. «Скажи, Миша, про подвиг!» Миша сел и посмотрел на меня детскими ясными глазами. «Подвига тут нет, а я хожу и ничего не имею. У меня все взяли. Когда я исцелел, я понял, что это нужно, чтобы у меня ничего не было. Хожу и читаю Евангелие. У меня даже и Евангелия нет, я наизусть. Приду и стою. Меня зовут: иди, почитай. Я читаю, и мне дают хлебца». «Блаженный!» — восхищенно крикнул Семен Устиныч, любуясь Мишей. «Воистину, блаженный! Блаженни кроткие сердцем! Блаженни, егда поносят вас! А что, поносит тебя Миша?» «Нет», — сказал Миша грустно. «Только один раз было, в Королеве, когда я пришел на свадьбу. У председателя волосного исполкома сын женился, коммунист. Было в январе, очень мороз. Я шел по деревне. «Босой!» — восторженно закричал старик, нежно поглаживая мокрые ноги Миши. «А 22 градуса мороза было!» И мне стало больно пальцы. Бабы звали в избу и давали валенки, но я не мог. «Обед даден!» — строго сказал Семен Устиныч. «Пока не расточаться, врази его!» «Да, когда Россия станет опять святой и чистой. И вот мне захотелось войти на свадьбу». «Был голос ему: войди в Содом, где собрались все нечестивые и гады!» «Да, будто голос: иди и скажи святое слово». И я вошел. Все были нетрезвые и закричали: «Дурак пришел!» И стали смеяться. «Над блаженным-то!» — сукоризный сказал Семен Устиныч, гладя Мишу по голове, любуясь. И вылили мне на голову миску лапши, но не очень горячей. «А он!» — закричал, вскакивая, Семен Устиныч. «Что же он сделал? Миша, скажи, что ты сделал!» Я стал читать им: «Отче, отпусти им, не ведают, Бог, что творят». «И потом он заплакал!» С рыданием в голосе воскликнул Семен Устиныч, тряся от волнения головой. «Да, я заплакал от жалости к их темноте». «И тогда? Что тогда?» «Тогда они затихли, и вот...» «Чудо! Сейчас будет чудо! Ну, Миша, ну!» И тут один из города, матрос Забыкин... «Зверь! Убивал, как в воду плевал!» «Да, он меня тогда в тюрьме хотел застрелить, что я был кадетом». «Вы слушаете? Ну, ну!» «Он был пьяный. Он встал и вытер мне лицо и голову от лапши чистым полотенцем и сказал: это так, мы выпьемши». «И еще сказал: это важно!» «И еще прибавил тихо: молись за окаянных, если Бога знаешь, а мы забыли». «Мы забыли! А Миша что сказал? Что ты ему сказал?» «Я сказал: он уже с вами, здесь. И Господь даже в ад сходил». «Мудрец! Блаженный! Ну, и что тут вышло?» «И все затихли и стали меня поить чаем». «Но он не пил!» «Я не принимаю чая. Я попросил кипяточку с солью», — сказал застенчиво, улыбаясь, Миша. «И я пошел от них на мороз, славя Бога. И радостно было мне видеть их лица, добрые». «Ах, блаженный! И теперь никто пальцем не смеет тронуть, ибо дана ему от Забыкина бумага. Покажь бумагу!» Миша достал пакетик из синей сахарной бумаги и показал листок с заголовком страшного места и печатью. «Дано сие удостоверение безопасной личности проходящего странника и блаженного человека Миши, без фамилии и звания, что имеет полное право неприкосновенной личности и проход по всему месту, и читать правильные слова учения своего Христа после экспертизы его в здравом уме и легкой памяти», — подписал товарищ Забыкин. «Хожу и проповедую», — сказал Миша. «Ходит и проповедует. Скоро тронемся по губернии. Совсюду нас приглашают. А будут посланы муки и гонения, принимаем». «Принимаем. С радостью», — сказал Миша и поднялся. «В Чайниково пойду. Бочаров плотник помирает. Звали». «Иди, голубок. Знаю. Много навредил. А вот к разделке. Утешь, утешь». Миша простился вежливо, взяв по привычке под козырек к виску, и пошел. «Смотрите», — сказал Семен Устиныч, — «разве не на верную дорогу вышел? И все любят, и все отдает, что дадут. Господи, научи меня следовать путям твоим. Когда я уезжал из имения, был удивительно лучезарный день, блеск осенний. И в душе у меня был блеск. Провожали старенькие интеллигенты, крестили на дорогу, и это ласкало душу. Но не они трогали меня. Лаской прощания светило русское солнце. И не прощалось. И золотившиеся поля ласково говорили «до свидания». Я слез с тарантаса и пошел прямиком полями по размахнувшемуся далеко взгорью. По его золотому краю, на высоте, на голубиного цвета небе белели человеческие фигуры, светились в блеске. Баба ли добирала там, мужик ли копал картошку, но в каждом сиявшем пятнышке на полях виднелся мне подвигающийся куда-то тонкий и светлый Миша. 1926 год. Иван Шмелев. «Блаженная». Текст читал Роман Волков.